stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Цикл лекций «Доксы и парадоксы времени». Мы продолжаем рассматривать христианскую темпоральность в ее истоках, в ее базовых корневых структурах. Мы говорили о сочетании эллинского и иранского подхода, то есть о времени линейном и времени соотносящим сферу становления с вечностью. Мы говорили о апокалиптическом времени. А сегодня я предлагаю остановиться на такой теме, как политическое время христианства или как христианство измеряет свою историю, уже в христианскую историю, историю, в общем, предвосхищенную Евсевием Кесарийским, одного из первых авторов вообще христианской истории. И, соответственно, как раз Евсевий был одним из главных теоретиков и практиков христианизации империи. Он активно повлиял очень в значительной мере на Константина Великого, который не просто прекратил гонения на христиан, но и сделал христианство официальной религией. То есть вот христианизация Рима проходила под прямым влиянием Евсевия Кесарийского, и он же был историком. То есть интересно, что писавший христианскую историю, предложивший христианскую историю, первым фактически, создавшим именно семантическую структуру христианской истории, он же и был одним из важнейшей фигурой в реализации этой христианской истории, того ключевого момента этой истории, который был соотнесен с христианизацией империи. То есть христиане были гонимым меньшинством, и историк Евсевий Кесарийский, который описал структуру христианского иона, ранее христианского иона, и оказывается той фигурой, человеком времени в каком-то смысле, который активно участвует в осуществлении христианизации империи и превращении христиан из гонимого меньшинства в правящую интеллектуальную религиозную элиту. Это удивительный случай, когда мысль о времени и мысль об истории, глубина исторического проживания, превращение, как мы говорили на прошлой лекции, превращение хроноса в эон, превращение течения, изменения, движения, становления, превращение в век, не просто теоретически было продуктом исторических исследований и хроник Евсевия Кесарийского, но и актом влияния на императора Константина Великого, который в значительной мере под влиянием как раз Евсевия и движется в сторону христианизации и христианизации самого обращения в христианство и обращения вместе с собой всего Рима, всей Римской империи. Как раз тот же самый Евсевий, автор первой христианской истории, он и является автором похвального слова Константину, где формулируют очень многие важнейшие пункты понимания христианами связи истории и политики. И то, и другое, история и политика, безусловно, для христиан имеют отношение только с точки зрения эсхатона, о чем мы говорили, с точки зрения того апокалиптического момента, перед лицом которого и развертывается христианский век. То есть христианский век после первого прихода Христа, он обращен к концу. Он обращен к концу, он уже внутри конца этот век строится, но поскольку между первым и вторым пришествием есть некоторое расстояние, вот это расстояние превращается в век, в христианский век, в христианский ион, который необходимо построить, необходимо создать. И создать его надо в соответствии с замыслом, его надо завоевать этот век, чтобы отбить его у сатаны. И одним из инструментов этой войны становится христианизация империи, потому что в какой-то момент империя, которая колебалась быть либо нейтральным, либо антихристианским, либо таким, по крайней мере, благожелательным христианам началом, вот она должна определить свое значение в христианском веке. Что такое империя для христиан? Что такое государство для христиан? Что такое власть для христиан? Что она такое? Какую роль она играет в этом веке? И как раз это и было историей. Вот что важно. Вот что решалось и Евсевием Кесарийским, и в теории, и на практике. Вот поразительное совпадение, когда создатель истории является делателем истории. То есть он пишет историю и творит историю активным образом. А вопрос о том, как Римская империя будет относиться к христианству, это был главный вопрос этого века, христианского века. И поэтому именно этот вопрос, это становится событием, кэрос, таким не последним, бы сказать, эсхатологическим кэрос, но одним из времен, одним, который конструирует христианский век, как конституирует христианский ион. И вот здесь очень важно, кстати, у Евсевия Кесарийского его интерпретация истории христианской и дохристианской. С его точки зрения интересно, что история, вот, пожалуй, он первый христианский историк, и он, пожалуй, самый яркий выразитель идеи, что история есть борьба Бога и дьявола. Вот это уникальная христианская, мы бы сказали, даже иранская идея. С точки зрения Евсевия Кесарийского, на протяжении всей истории человек совершает выбор, не просто моральный выбор, как бы выбор каких-то идеалов, значения и содержания которого откроется потом. А он находится не в отложенном смысле, не в абстрактном смысле, а в прямом, в среде войны Бога и дьявола. Он уже в нее вброшен, и каждый исторический период, каждая эпоха Ветхого Завета и вот уже новая христианская эпоха для современников, которой был Евсевий Кесарийский, это не что иное, как этапы борьбы. Этапы борьбы, где в какой-то период побеждает, безусловно, дьявол, в какой-то бог, и люди погружены в эту борьбу. Они не вольны принимать в ней или не принимать участие. Они не решают. Они и есть эта борьба, потому что они и есть поле этой борьбы. В них эта война идет, сквозь них, с ними, через них, ими, за них. Все это, они часть этой войны, поэтому история для Евсевия Кесарийского – это война. У него очень много интересных таких удивительных взглядов, кстати, на ветхозаветную историю. В частности, например, он считает, что эпоха Авраама была более возвышенной, чем эпоха Моисея. То есть он считал, что три ангела, которые явились Аврааму в человеческом виде, это было предвосхищение Христа, который тоже Бог пришел в человеческом обличии, в то время, когда Моисей видел его в горящем кусте, в неопалимой купине. То есть это было нечеловеческое явление. И вот это удивительное, кстати, это объясняет во многом сюжет Троицы, потому что и иконописная Троица. Это как раз идея Евсевия относительно того, что Аврааму было дано видение не просто Бога, а Бога в человеческом облике. Это было провозвестие Христа. А Моисей имеет дело уже опосредованно с этим, через скрижали, через тыльную сторону божественности. И несмотря на то, что это тоже довольно прямой пророческий опыт, но это уже не то прямое отношение к Богу, как было в случае Авраама. И саму ветхозаветную историю Евсевий трактует как века, в одни века, в одни ионы побеждает больше побеждает Бог, в другие больше дьявол и демоны. И, соответственно, не все в Ветхом Завете является такой либо историей упадка, либо историей прогресса. На самом деле все чередуется, потому что стоит утвердиться чему-то хорошему, сакральному царству, например, Саула, оно подвергается удару изнутри, и конфликт с Давидом, царем Давидом, создает новую предпосылку. И в эпоху Соломона, вот в этих трех считающихся такими великими царями Израиля, тоже существует эта борьба. Там нет окончательной победы ни тогда, ни тогда. Никогда все-таки больше победа Бога, никогда больше победа дьявола, все равно остаются контрсилы. И вот это колебание, это битва света и тьмы, это фактически парадигма описания Евсевием Кесарийским сакральной истории, в частности Ветхого Завета. Даже есть такое исследование о демоническом у Евсевия Кесарийского, поскольку именно сведение к этой битве тьмы и света, Бога и дьявола, Евсевий Кесарийский и сводит к структуре истории. Это очень знакомая нам идея. Мы говорили о том, как дуализм связан с линейным временем. И вот вам, пожалуйста, еще одно доказательство. Евсевий Кесарийский, первый христианский историк, создатель парадигмы христианской истории, он фактически и придал такое последовательное историческое толкование в значительной мере христианскому взгляду на время. Он один из основателей, отцов-основателей христианской темпоральности, и он же, более чем кто бы то ни было, настаивает на этом дуалистическом, имманентно-дуалистическом противостоянии. Конечно, он не говорит о равенстве этих сил. Для него Бог абсолютен, он творец, а дьявол лишь тварь. И здесь нет никакого равенства. Но воздействие этих двух сил на человечество и на мир, вот оно уже более проблематично, потому что не то, что дьявол способен победить Бога, он не способен, но иногда армии Бога настолько ослабевают или вырождаются, настолько превращаются, настолько отступают от него, что становятся аргументом дьявола. И вот это вот очень тонкий момент, что история приобретает огромное значение, потому что не только моральный выбор определяет ее структуру, то есть не только моральный выбор людей совершается в истории, но благодаря совокупности или подчас даже выбору одного человека или внутренней борьбе в одном человеке, в царе, например, пророке, или просто праведнике, или вообще в обычном человеке, вот в зависимости от того, как он, что он делает, как он, какой поступок или какое решение он принимает, какую мысль он принимает, какую отбрасывает, от этого зависит структура века, судьба века. То есть век он таков, исходя из того, что так... Такие-то люди тогда-то и таким-то образом пришли на сторону Бога или на сторону дьявола. Или вот это самое интересное. И в структуре религиозного иудейского общества, возможно, глубочайшее падение в дьявольские миры. И наоборот, во время преобладания дьявола, возможно, образцы святости и героизма. И, соответственно, уже новый христианский век тоже для Евсевия представляет собой некое колебание, некие волны. Конечно, приход Христа – это абсолютная победа. Все, что связано с Христом и с его жизнью, с апостолами – это победа, уже тотальная, вечная победа света над тьмой. Это конец ада, это преодоление смерти, это фактически совершившееся воскресение. Это невероятное событие, но дальше христиане оказываются соучастниками колебаний. Иудеи, например, которые не принимают и преследуют апостолов, они снова пытаются установить порядок дьявола. Преследование со стороны язычников, со стороны Рима – это тоже дьявольские силы, а им отвечают войска мучеников, воины Христовы, которые отстаивают епископы, просветители, апостолы, святые, которые идут и на смерть, на гибель, на подвиг во имя Христа. И это война. И они создают век. Своим мученическим подвигом они выстраивают эту световую армию. Они приносят победу. Это война ангелов и бесов, Бога и дьявола. Она проходит сквозь людей. И люди в ней – главный аргумент. Таким образом, это дуалистическая напряженность между Богом и дьяволом создает структуру истории. То есть история становится осмысленной именно благодаря идентификации того, как обстоит на этом этапе или на другом этапе дело с победившими и проигравшими, кто преобладает, кто правит. И, соответственно, так вот постепенно через эти колебания ветхозаветной истории, новозаветной истории, уже истории мучеников, истории исповедников, истории апологетов и толкователей первых экзегетов, вот эта история приходит к эпохе Вселенских соборов и к христианизации империи. И вот тут-то как раз Евсевий формулирует представление о том, что если Римская империя переходит на сторону Бога, то тогда царство небесное, царство Божие и царство земное, они оказываются по одну сторону, потому что царство небесное и царство Божие всегда находятся в одном и том же месте, оно непоколебимо, его дьявол не может достичь, но мир может повернуться к нему лицом, спиной, может быть за него, может быть против него. То есть отношение трансцендентного с имманентным меняется в имманентном, но не в трансцендентном. И вот поворот империи как имманентного могущества, когда Константин видит в небе крест с надписью «Sim Pobedisce», «In hoc signa vinces», то есть, если ты будешь христианином, ты получишь и земное могущество. Для императора это очень важно. И это обращение земли к небу – это колоссальная победа воинов света. То есть, вот в этом акте христианизации империи, в этом движении императора Константина все могущество армии христианских мучеников, святых, исповедников, апостолов, вот каждое страдание каждого большого и маленького человека, множеств или отдельных людей, которые сражались за Христа, они и являются. Это их победа, это их империя, это их результат. Это их триумф. И вот они на триумфальные колесницы мученики въезжают невидимыми сонмами в христианизированную империю. И империя перестает быть просто земной властью. Теперь для Евсевия он говорит, что император православный, Василевс, царь, становится внешним епископом церкви. Он становится носителем религиозной миссии, причем высшей религиозной миссии. Его задача теперь быть главнокомандующей армией Христа в этой борьбе истории, в этой борьбе за исхатан, в этой борьбе за будущее. И поэтому империя становится из просто земного института, становится пред провозвестием исхатана, становится империей конца. В этой империи и готовится, и и создается территория будущего апокалипсиса. То есть империя становится театром апокалипсиса, где как раз откровение должно произойти. То есть империя переходит от того, чтобы быть прошлым, она становится империей будущего. Империя, обращенная к миссии эсхатологической последних времен, меняется содержание. Содержание Рима, содержание власти, содержание царя. Теперь царь не просто царь, теперь император, царь Василевс есть епископ, внешний епископ церкви, согласно Евсевию Кесарийскому. Так Евсевий Кесарийский применяет парадигму христианской темпоральности, христианской истории. И здесь мы доходим до христианизации империи и фундаментального момента обращения империи к Христу. И с этого момента судьба империи и судьба христианства уже неразрывно связаны. Просто после этого переломного момента, на тысячелетие или на целый век, наступает век христианской империи. Этот век, именно век, не важно, сколько он длится, тысячи лет, сто лет, 150 лет, где-то он длился тысячи, может быть, отчасти он длится и сейчас, век, когда государство переходит на сторону Бога. То есть власть земная, царь царей, император – это не просто царь, это царь царей. А вот этот высший властитель, он переходит на сторону Бога, клянется Богу, приносит Богу присягу. И все, что происходит отныне внутри империи, неразрывно связано с тем, что происходит в церкви. Их судьба сливается в этой единой борьбе, и эта борьба организует и образует специфический век. Век православно-христианской империи, века торжества православного света над темными демоническими силами, которые являются и врагами церкви, и врагами империи. Здесь это слияние или взаимопроникновение церкви в империю – фундаментальный элемент в истории, в христианском времени. Теперь можно обратиться к еще более раннему этапу формирования христианского мировоззрения, христианского представления о времени, и тесно связанное с предвосхищением этого поворота. Дальше уже идет удивительный момент совпадения пророчеств ранних христиан, в частности, святого апостола Павла, и событий IV века, в которых активную роль принимал как раз творец христианской истории, творец христианской темпоральности в каком-то смысле Евсевий Кесарийский, одновременно сыгравший такую важную роль в христианизации империи. Вот созвучие этих двух моментов, между которыми пролегает этот век гонений, век трудностей, век испытания, век мученических, катакомбных периодов христианской истории – здесь как раз эти 300 лет, там, чуть меньше, 250 лет, решается как раз быть или не быть христианством, не христианству, не церкви. Это уже решено, что быть и до конца быть. Но решается судьба быть или не быть империей, быть или не быть имманентностью. Останется ли христианство воинами, которые будут биться с периферии общества до конца, до последнего момента, либо они получат на определенное время ключи от мирового господства. Случилось так, что они получили ключи от мирового господства на больше, чем на тысячелетие, а если посмотреть с приращениями и дополнениями, чуть ли не на два тысячелетия. Но это было неочевидно до Евсевия, уж точно, первым христиан. И тем не менее, мы встречаем поразительные фрагменты у святого апостола Павла, которые предвосхищают эту картину соотношения церкви и империи. И здесь же у него это отношение церкви и империи описывается в контексте эсхатологии, в контексте темпоральности. Более того, именно политический вопрос, вопрос об империи у святого апостола Павла и становится мерой времени. То есть становится тем кэросом, тем событием, которое помогает и позволяет христианам определить их местоположение в этом эоне, между первым и вторым пришествием. Вот давайте посмотрим этот фрагмент, имеющий колоссальное значение для христианской мысли, абсолютное значение для христианской мысли. Это пассаж из второго послания святого апостола Павла Фессалоникийцам. Итак, он говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Вопрос, какой день тот, что это за тот день, это тот день, который является концом времени. То есть вопрос об исхатане. Когда наступит конец? Вот спрашивает святого апостола Павла, когда наступит конец? Или приходят проповедники и говорят, конец наступит через столько-то лет, конец наступит тогда. Апостол Павел говорит, вот давайте я вам расскажу, когда он наступит, или как надо понимать, когда наступит конец. И ответ такой, день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели. По-гречески «ми элфи» и «апостасия протон к апокалюпси» «го антропос тис аномиес го гуйос тис аполеес». То есть, обратите внимание, пока не откроется человек греха. И здесь тоже самый термин апокалюфте, то есть так же, как апокалипсис, то есть апокалифси, то есть не откроется, пока не откроется. Соответственно, конец не наступит до того момента, пока не будет обнаружен кто? Не обнаружен антропос тис аномиес. Вот этот антропос, антропос тис аномиес, человек греха, это человек, это антихрист. То есть пока не придет воплощение полного зла. До этого исхатан не наступит. У исхатана должно быть прелюдия. Этому, этой прелюдии, как в апокалипсисе мы видим, это раскрепощение или освобождение дьявола, скованного на тысячелетие. То есть не придет конец, пока дьявол не выйдет из-под, не вырвется из-под своих оков. То есть приходу окончательного кероса, который близок, должно предшествовать, и апокалипсис об этом и говорит, некий разгул демонических сил. То есть, когда будет сын беззакония, когда появит апокалипсис, когда откроется он, когда он будет явен, когда прошлое будет захватывать все время, а у будущего будет совсем микроскопические позиции, вот тогда после этого придет эсхатан. И дальше, как он описывает святой апостол Павел, человека греха, сына погибели. Вот этот антропостис аномиис. А то, что он назван го гюйос тис апулеис, что он го гюйос, то есть гюйос, то есть сын, это пародия на Христа, это симулякр. Если Христос сын Божий, Иисус Христос сын Божий, то этот «Гюйос тис апалеис» – это сын не Бога, а сын беззакония, сын погибели, а вернее погибели, «апалеис». Как он его еще называет? Очень важный термин. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». По-гречески «противящийся го антикейменос». Вот этот антикейменос, го антикейменос, противник, супостат, враг, это тоже очень важное слово. То есть в конце, перед концом, вернее не в конце, а перед концом, перед исхатаном, Перед Кайросом должен прийти противник, враг Бога, который будет выдавать себя за Бога. И дальше святой апостол Павел говорит: «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Ну, об этом мы не знаем, поскольку он своим ученикам говорил, о чем он говорил. И вот теперь самое важное. В синодальном переводе: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Вот что не допускает. «И отныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Вот эта формула искажает просто греческий смысл, потому что здесь пропало важнейшее. Берем старославянский перевод этого же самого фрагмента. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему», то есть Антихристу, то есть сыну погибели, человеку беззакония, что ему не оставляет открыться здесь. Просто говорится, что вы знаете, что ему не дает открыться. Но святой апостол Павел не просто говорит «вы знаете что», а он говорит, что именно. Он говорит. Вот, видимо, трудность вот с этим пониманием и привела к тому, что пропало важнейшее понятие в нашем синодальном переводе. Так вот, берем церковно-славянский текст. Тот же самый «и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Оно передается так: «И ныне удерживающие вести, во еже явитесь ему в свое ему время». Итак, а теперь вы знаете, что удерживает его, вы знаете удерживающее. Я вам говорил, вот подразумевается, вы знаете, что его держит, почему он не является сейчас, и почему, пока он будет удерживаться, то есть Антихрист, и не придет, не наступит Исхатан, последовательно, есть удерживающее. Удерживающее, которое держит, сдерживает Антихриста, сдерживает сына погибели и человека беззакония. Сдерживает и не выпускает его. Потом, видимо, это сдерживающее перестанет сдерживать, тогда он придет, и только после этого придет Исхатан. Вот эта последовательность и есть структура последнего века. Так структурируется для христиан последний век. То есть есть некоторое удерживающее, то есть удерживающее сейчас. Это удерживающее в какой-то момент перестанет удерживать. Удерживает оно не просто кого-то, а Антихриста. Когда оно перестанет удерживать, Антихрист уже беспрепятственно придет, и только после этого наступит Эсхатон. То есть вначале эпоха сдерживания, потом эпоха освобождения Антихриста, потом эпоха, момент конца света, то есть Эсхатон. По-гречески, как это звучит, эта фраза? «Кэ нюн», то «катехан» и «дате». «Из то апокалифтинай аутон эн то э ауту кэро». То есть здесь что важно? Что вот оно удерживающее. Оно удерживающее – это средний род, то «катехан». От «катохэмай», то есть от глагола «держать». Отсюда, кстати, «держава». И вот это удерживающее, то «катехан», удерживающее, это, по сути дела, держава. Это то, что сдерживает Антихриста. И, соответственно, здесь очень важно «нюн». «Нюн» – это сейчас, теперь. Это вот то мгновение «нюн», о котором мы говорили во времени. Это «нюн» тесно привязано семантически, структурно к «то катехан», к удерживающему. К удерживающему, как удерживающее средний род. «То катехан». Теперь вы знаете, идате, из то апокалифтинай аутон эн то эауту кэро. Вот это кэро, это время, смотрите, приход Антихриста, это событие, это кэро. Это событие, но это событие никогда заканчивается время. Когда в каком-то смысле, наоборот, время вырывается из-под века. То есть вот удерживающее, то катехан – это время, и есть это время как спасительное, как событие, как удерживающее. А вот наступает мгновение, момент, как раз тот же самый Кэрос, в которой открывается Хронос. Хронос взрывается, и Хронос за движение, хаос, беззаконие заполняют собой все. И вот возникает это то катехон, причастие среднего рода, удерживающее. Что такое удерживающее, которое не дает прийти этому моменту, который его откладывает и оттягивает? Следующую читаем. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». Или по-староцерковнославянски. «Тайна бо уже деется беззаконие, то, чье держай ныне, донде же от среды будет». Здесь более-менее правильно, здесь ничего не потеряно. И здесь по-гречески мы видим «то гар мистирион иди энергетай тис аномиес монан хо катехан апте эос эк месу генитай». То есть здесь все приведено верно. Тайна мистерион, поэтому тайна мистерион здесь просто. И да энергия тайна. Мистерион тес аномиес, тайна беззакония. Она уже в действии. Энергия тай. Вот отсюда энергия. Энергия как действие. Она действует. Она своей энергической мощью влияет. Это как дьявольское начало. Оно действует, но оно не действует еще исподволь. Оно действует из-под удерживающее. Оно действует, но удерживается. Вот эта тайна беззакония, она удерживается. И человек беззакония, то есть смотрите, человек беззакония появится после того, как удерживающее перестанет удерживать. Тогда тайна превратится в человека. То есть тогда дьявол породит антихриста, человек антихрист, и даже вот сын погибели. Юос тис Аполиас. И вот этот вот сын, поражающий Христу, человек беззакония, он является некоторой концентрацией и явным выражением, апокалиптическим выражением, открытым. Отсюда как раз тот же глагол апокалиптейн здесь, он открывается именно, хотя мистерия беззакония, таинство беззакония уже есть и сейчас, она уже действует. Но она действует скрыто под спудом. И когда удерживающее прекратится, она выльется наружу и обнаружит себя в фигуре антихриста, в фигуре симулякра Христа, поддельного лжехриста. И здесь как раз снова повторяются условия. Что не допускает открыться ему? То катехон. И вот здесь сказано, не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Теперь уже не то катехон, не удерживающее, как причастие среднего рода, а удерживающий мужского рода. Го катехон. Разница в написании, ну, во-первых, это артикль среднего рода, то или мужского, го. И удерживающий пишется в конце омега, а удерживающий в конце о. Омикрон, обычное о. И вот, а так они похожи, то есть удерживающий и удерживающий. Но семантически это разные вещи. Есть удерживающий как субъект, и есть удерживающее или держава. Это то, с помощью чего удерживающий удерживает. Понятно кого? Он удерживает тайну беззакония, то есть дьявольские силы, которые являются двигателем истории, в этом мы уже все видели, удерживает от чего? От того, чтобы эти действующие силы не приобрели перевеса над силами света и не воплотились бы в человеке, не воплотились бы в человеке беззакония и в сыне, пародирующем Христа по гибели. И таким образом гокатехан – это субъект сдерживающий, а то катехан – это то, с помощью чего он сдерживает. И дальше, и тогда откроется беззаконник. И здесь снова тот же самый корень – апокалипсисетай. Апокалипсисетай. сетай. То есть кай тоте апокалипти сетай го аномас. То есть когда опять апокалиптически откроется вот этот беззаконник, действующий, да, в следующем фрагменте действующий по действию сатаны его пришествие происходит. Парузия ката энергиян ту сатана. Соответственно, опять здесь действие, энергия, действие тайны беззакония, которое в действии, действие сатаны. Действие сатаны происходит всегда. Это движущая сила истории. Но эта движущая сила истории не позволяет демоническому началу, дьявольскому началу достичь преобладания, потому что ему что-то мешает. И вот здесь очень интересно, а что же ему мешает? Вот что такое удерживающее? И здесь можно привести комментарий Иоанна Златоустова на послание апостола Павла, который считается такими фактически общепринятыми, почти догматическим толкованием этого места. Вот что пишет Иоанн Златоустый. «Справедливо всякий может быть, во-первых, спросить, что такое удерживающие, то катехон, удерживающие». В церковнославянском оно есть. В синодальном переводе «потерялось». Это ужасно, что оно потерялось, вот это удерживающее. Сейчас мы поймем, почему. Итак, во-первых, спросить, что такое удерживающее, и потом обнаружить желание узнать, почему так неясно об этом говорит Павел. Что же такое удерживающее, явитесь ему, то есть препятствующее? То есть препятствующее явление. Одни говорят, что это благодать Святого Духа, Святаго Духа, а другие – римское государство. И тут говорит святой Иоанн Златоустый, он говорит, с этими последними я больше согласен. То есть это римское государство. Римское государство. Почему? Потому что если бы апостол хотел говорить о духе, то не выразился об этом неясно, но сказал бы определенно, что теперь препятствует ему явиться благодать Святаго Духа, то есть чрезвычайное дарование. Кроме того, надлежало было бы уже ему и прийти, если тогда он должен прийти, когда оскудеют чрезвычайные дарования, харизмы, потому что они давно оскудели. То есть речь идет тоже о специфическом этапе истории, церковной истории, когда произошло некоторое оскудевание даров церкви, потому что первые христиане обладали харизмами, они обладали харизматическими учителями, дидаскалами, они обладали многими возможностями, которые постепенно стерлись и прозорливостью, с каждой своими дарами. Фактически это было сообщество чудотворцев. Первые христиане, их даризмы, их харизмы, дары, которыми они были наделены, они отличали их как такой совершенно уникальный народ, христианский народ, как и все кесарийские говорил, то есть христианский этнос, христианское племя, наделенное дарами. И эти дары выражались в говорении на языках, на способности толковать неизвестные языки. Было много разных харизм и даров у ранних христиан. И вот они считались действием Святаго Духа и в апостольской общине, и у первых христиан, у мучеников и в эпоху гонений и катакомной церкви. И эти дары, харизмы, они держали внутреннюю жизнь христианской общины. Но вот Иоанн Златоустый говорит, они уже иссякли, и давно. И если бы речь шла о том, что эти дары у христиан оскудеют в христианскую общину, то тогда бы пришел антихрист, а его нет. Но так как апостол говорит это о римском государстве, то понятно, почему он только намекает на это и до времени говорит прикровенно. Во-первых, понятно почему, потому что римское государство тогда еще и не думало о христианизации в эпоху святого апостола Павла, то есть это было вообще не на повестке вещей, но Павел же смотрит на Исхатан, Павел же христианин, Павел апостол, он видит мир, как он есть, и поэтому он знает то, что должно быть, и он хочет, чтобы это было так, это тоже важно, знает и хочет. Вот пророки, только ли они видят то, что будет. Но они еще видят то, что хотят видеть. Они хотят видеть то будущее, которое либо надо утвердить, либо избежать. То есть Пророки активны, они совсем не пассивные медиумы, которые отражают что-то там, что им показали, вообще независимо от них. Пророки соучаствуют всей своей душой. Если они видят, что силы света в будущем проигрывают, они плачут, они страдают, они терзаются, и они кричат: «Не дайте этому случиться!» Они пытаются изменить историю, чтобы они не проиграли. Если они видят, что силы света выигрывают, они говорят: «Как прекрасно, замечательно, давайте сделаем все, что от нас возможно, чтобы это было так». То есть активная сторона пророчества. Пророчество – это не гадание, пророчество – это не предсказание, пророчество – это не пассивное медиумическое передача того, что будет. Пророчество – это воля. Пророки – это те, кто… Это предводители христианских или религиозных армий. А настоящие пророки – это просто командиры войска. Они говорят: будет то, там, а если мы постараемся, то будет еще и то. Поэтому они активно вовлечены в структуру будущего, поскольку они от этого будущего, они ему прилежат. Пророки – это люди будущего. Они имеют другую онтологию, они знают будущее, и поэтому они его делают, это будущее. Вот что важно. Поэтому, когда сейчас насмешливо говорят «self-fulfilled prophecy», то есть напророчил, напредрекал и сам же и сделал, ну, в принципе, это можно о любом пророке сказать. Пророки хотят, чтобы было как-то, и не хотят, чтобы было как-то иначе. То есть они конструируют, конституируют победу своей армии. Они пророки Бога, они пророки света, они за свет, а пророки тьмы, они за тьму. И, соответственно, на пересечении этих волевых, визионерских, метафизических видений складывается история. Пророки – это те, кто делают историю. На самом деле история не сама по себе делается. Это совсем уже такая отвратительная и совершенно слабоумная версия темпоральности, что история, мол, сама как-то себя делает. Но историю делают силы. Просто это силы не только человеческие, а силы божественные, силы демонические. И переплетение ангелов, богов и демонов и является тканью истории. Если мы выбросим из них, из этой ткани хоть что-то, история потеряет свое значение, свою насыщенность. В каждом историческом событии участвуют все три измерения – небесное, подземное и наземное. И люди здесь просто так же вовлечены в это в полной мере. Людей тянут к себе, искушают, перемалывают, покоряют, обманывают, соблазняют и подчиняют демоны. Их освобождают, возвышают, просветляют. Ангелы, и сами они на своем уровне тоже как бы куда-то бегут, что-то утверждают, либо то, либо другое, приносят себя в жертву, наносят удары противника. Вот эта вот битва, которая пронизывает все уровни мира, небесные, подземные и земные, она вот составляет для христиан структуру истории. Поэтому апостол Павел говорит прекровенно об удерживающем, о христианизации римской державы, но и дальше говорит святой Иоанн Златоустый: «В самом деле, если бы он сказал, что в непродолжительном времени разрушится римское государство, тогда немедленно его, как возмутителя, стерли бы с лица земли, и вместе с ним всех верующих, как живущих и подвязающихся для этого». Ну, это такое вот немножко рационализация мотивации святого апостола Павла. А я полагаю, что он не сказал про римское государство, которое, безусловно, имел в виду, и здесь Иоанн Златоуст совершенно прав, он не сказал, потому что этому еще должно было только свершиться. То есть это на самом деле римское государство в эпохе Павла – это еще не совсем удерживающее. Это то, чему предстоит стать удерживающим. И поэтому нельзя так прямо говорить, что это удерживающее уже римское государство. Еще не удерживающее, еще римское государство не удерживающее. Поэтому неясность высказывания святого апостола не только от его осторожности, так высказано, но просто Рим призван быть этим, но должны пройти еще века христианской империи, христианской истории, еще реки крови мучеников должны пролиться, озера крови крови детей, женщин, стариков, воинов, старцев. Они должны быть растерзаны на аренах христиане, они должны быть залиты смолой, они должны быть разорваны на множество частей, они должны быть перепилены, обезглавлены, лишенными брошенных на растерзание диким зверям. И вот тогда Римская империя станет удерживающим, если христиане захватят ее. Если христиане, как воины армии света, отобьют это удерживающее у дьявола. И об этом нельзя говорить открыто, потому что это еще просто не так. Вот почему он не употребил такого выражения, это продолжает рационализировать Златоуст. Не сказал также и того, что это скоро последует, хотя прикровенно он и говорит это всегда. Конечно, не скоро. Скоро, не скоро, это зависит от того, как поведут себя ученики апостола Павла, в какой степени они окажутся христианами настоящими. Если окажутся христианами, то скоро. И вот эта мера захвата удерживающего, мера превращения империи в удерживающее, это мера совпадения луча Царства Небесного и Царства Земного, ну, это вопрос не времени, скоро, не скоро, это вопрос действия. Апостол Павел все сказал, делайте, братья мои, делайте, и сестры, делайте, захватывайте государство, захватывайте Рим не силой, не подлостью, не интригами, не деньгами, духом, мученичеством, верностью Христу, своим примером захватывайте, показывайте, кто здесь господин, наш ли царь Христос помазанный, либо идолы, либо дьявол. Нет, здесь наш царь, и ему принадлежит этот мир, и вы должны это доказать. И вот докажете, будет скоро, не докажете, будет не скоро, все равно должно быть. И вот дальше продолжает Иоанн Златоуст, и также точно говорит он и здесь, то есть апостол Павел говорит и здесь, точию держай, го, катехан теперь, ныне донде же от среды будет. То есть, когда прекратится существование римского государства, тогда он, антихрист, придет. И справедливо, потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу. Вот это важный момент. Хотя, конечно, здесь Иоанн Златоуст и не проводит различия между удерживающим, как удерживающие, то катехан, и удерживающим, как удерживающий, го, катехан. То есть между императором и империей, между государем и государством. А это разные вещи. Это разные вещи, у апостола Павла они разные, и названы по-разному. Есть удерживающий, есть удерживающий. Вот удерживающий – это тот, кого Евсевий Кизарийский и назовет внешним епископом церкви. Это удерживающий император. А удерживающая – это держава, это Римская империя. Но она удерживающая не всегда, она удерживающая, когда она на стороне света, то есть, когда она христианская. Когда империя на стороне света, она удерживающая. Конечно, в каком-то смысле земной порядок – это отблеск небесного порядка, но только это может быть прямой отблеск, а может быть обращенный. Поэтому в одних случаях империя поддерживала христиан, или, по крайней мере, не терпела их, а в какие-то, языческая империя римская, а в какие-то ополчалась на них. Вот эта двойственность – это колебание имманентного порядка. И иногда имманентный порядок гармонично сочетался с трансцендентным, а иногда, наоборот, выступал против него. Когда империя становится удерживающим, то тогда трансцендентные и имманентные порядки сочетаются, они сливаются, они оказываются на одной оси, они находятся под одним царем. И это царь Христос. Это царь Христос, и Василевс – это его представитель. И вот тогда два могущества, божественное и земное, сливаются в одно. И тогда вот и возникает представление о священной римской христианской империи, именно империи Константина и всех остальных императоров. И здесь, ну, здесь важно, что, смотрите, как пишет Златоуст, как в эпоху его уже империи была христианская, потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, то есть вот этой державы, никто скоро не подчинится, имеется в виду, антихристу. Но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, и оно будет, и он будет стремиться похитить всю и человеческую, и божескую власть. И дальше, таким образом, империя выступает мерой времени. Вот смотрите, Император Катехон, который препятствует приходу сына погибели Антихриста и не дает ему прийти, он не дает в каком-то смысле и Эсхатону наступить. Но одновременно вот этот парадокс, не давая прийти дьяволу и, соответственно, приблизиться к концу времен, Катехон одновременно приближает будущее. Вот с одной стороны, он отдаляет будущее Антихриста, его кэрос, и приближает парадоксальным образом будущее Эсхатона. Вот эта задержка времени, это не просто задержка какого-то объективно текущего времени, это приближение времени будущего, вот это удержание, которое осуществляет удерживающий с помощью удерживающего, удерживаемого, можно даже так сказать, то катехон. То есть вот тот, что самодержец, держащий теперь, вот этот самодержец держит с помощью державы, он удерживает сына беззакония Антихриста от прихода. Но тем самым, он, откладывая приход Антихриста, он укрепляет будущее. Он действует так не просто для того, чтобы затормозить процесс исторический, он действует так, чтобы будущее внутри империи максимально расцвело. Он делает это не просто для себя, чтобы продлевать эту структуру царства. Царство имеет миссию, царство живет во имя спасения. Он откладывает приход Антихриста, чтобы большее число людей могло спастись, больше христиан могли уже в соответствии с властью соблюдать Великий пост, посещать церкви, чтобы государство поддерживало институты, процессы спасения как можно дольше, которые в эпоху Антихриста станут проблематичнее, станут более трудными. Антихрист придет соблазнять людей, он придет обучать их атеизму, материализму, естественно, научным дисциплинам, обучит их прогрессу, желанию комфорта, личные свобод и прав человека. Он будет разлагать их души, соблазняя их развратом и благополучием, и тогда спастись будет трудно. Но придет он отменит религию, он будет проповедовать атеизм, научно-естественное мировоззрение, скажет, что люди произошли из молекул, потом из обезьян, и все состоит из атомов. Он принесет свое черное мировоззрение, Антихрист, но только тогда, когда рухнет христианская империя. Пока она стоит, этого не будет. Катехон будет ему препятствовать. И вот это тем самым он не просто, скажем, препятствует времени, он не только замедляет время, он в каком-то смысле ускоряет его, но только ускоряет время, направленное как век. Он поддерживает христианский век, он конструирует смысл истории и времени, он открывает или, по крайней мере, помогает держать открытыми врата к свету и спасению. И тем самым лучи будущего века осеняют христианскую империю и проходят сквозь царя. И царь держит на себе эту дверь открытой, вот он держит всеми своими силами. В этом страдание христианского монарха. Христианский монарх – это мученик, он заведомая жертва, он несет на себе все бремя вот этого бьющего в пол, с погреба и со всех сторон, бьющего Антихриста, который хочет заполнить его державу, хочет выбросить его, хочет ликвидировать его, но не для того, чтобы сохраниться самому, он делает это, а для того, чтобы своим телом, закрывая вот эту брешь в великой стене, давая возможность христианскому человечеству, христианскому обществу, христианским гражданам спастись. И все это перед лицом будущего. То есть сам царь, как самодержец, как император, он в христианском понимании истории, он сам носитель Эсхатона. Он сдерживает сатану, чтобы будущее стало таким, именно христианским, Христовым. Он не хочет, чтобы будущее рухнуло туда, куда оно рухнет во время прихода Антихриста. Он не хочет, чтобы церкви были снесены или заброшены. Он не хочет, чтобы детям продавались материалистическая физика, ботаника. Он препятствует этому. Он хочет, чтобы дети читали закон Божий и воспитывались христианами, потому что в церквях было полно людей и проходили Евхаристию, потому что в каждой Евхаристии будущее приходит в душу христианина, в каждой литургии, в каждой молитве. Каждый христианин, он уже и есть гражданин будущего века. Он гражданин не земного града, а града эсхатологического, града последнего. И православное царство – это вот та структура, которая удерживает и сдерживает как раз негативное время, а позитивное время это царство приближает. И вот тут интересно, святой Иоанн Златоустый говорит, подобно тому, как прежде были разрушены царства, именно медийское вавилонянами, вавилонское персами, персидское македонянами, македонское римлянами, вот это последнее разрушено будет антихристом, а он сам будет побежден Христом и больше уже не будет владычествовать. То есть здесь интересно, хотя здесь Златоуст добавляет пятое царство, медийское еще, предшествующее Вавилонскому. На самом деле вавилоняне и медяне вместе победили ассирийское царство. И, в общем, с тех пор стали вавилоняне и медяне соперничать между собой за корону Всемирного царства, которое предполагалось, что ее носителями были ассирийцы. Но это уже нюанс. Вообще мы имеем дело с учением о четырех царствах. О царстве золотом, серебряном, бронзовом и железном, соответствующем Вавилонскому царству, золотое Навуходоносор, персидскому серебряному веку, это Ахемениды держава, греческому Александра Великого и римскому царству. Вот это римское царство, железное царство, которое является последним царством, оно в принципе в этом учении о четырех царствах или о всемирном царстве, которое переходит от одних к другим, но всегда остается по сути одним и тем же, одной и той же империей, это само по себе учение религиозное, а не только политическое. В Средиземноморье, в иудейской среде, в греческой части среде, в эллинистической среде уж точно, эта идея тоже в каком-то смысле была, особенно вот у Даниила, если брать у пророка Даниила, в его толковании снов Навуходоносора, она была связана с концом времен. Это тоже метод измерения времени. И поэтому у апостола Павла, у Иоанна Златоуста, который комментирует апостола Павла, мы слышим отголосок вот этой более, что ли, масштабной, еще дохристианской, средиземноморской эсхатологии, которая связывала конец времен с концом царства, что царство может измениться, оно может передать свою инициативу другому, но оно остается всегда царством, не просто отдельный полис или отдельное государство, а именно вот то единое царство, единая империя, которой другой нет. Империя едина, империя, которая правит царь царей, не царь, а царь царей, это тоже своего рода религиозная функция, но только в другом контексте, не в христианском контексте. И в этом отношении вот такое всемирное царство и есть удерживающее еще до Христа и до апостола Павла. Но апостол Павел провидит, что это дохристианская и, скажем, имманентная идея порядка, которая была передана последнему четвертому железному царству, Римскому царству, вот эта идея всемирной империи, которую Рим унаследовал, эта идея должна стать еще и совпасть с христианским удерживающим. То есть имманентное такое историческое удерживающее должно стать трансцендентным, вертикальным удерживающим. То есть Римская империя поэтому и может стать удерживающим в христианском ключе, потому что отчасти она и есть удерживающей. Удерживающим было царство Александра Великого, удерживающим был Рим и до Христа, но только не таким удерживающим, как после Константина. И здесь как раз что происходит? Происходит политическая эсхатология средиземноморского представления о всемирном царстве сливается с христианским представлением и с представлением о катехоне у апостола Павла. У апостола Павла это пророческое описание. Причем здесь тоже интересно, что иранская традиция, снова иранская традиция, именно царством и измеряет время. То есть Саашьян, спаситель, мыслится в иранской традиции как царь, как последний царь. Спаситель – это царь, царь, который приходит в конце времен. Слово, имя Христос, то есть помазанный, это греческий перевод «мессия», ивритская «мессия» – это помазанный, помазанный на царство. Христос – царь, только иудеи не признали его национальным царем, потому что он царь мира, он царь больше, чем царь Всемирного царства, еще больше, он есть истинный, абсолютный, абсолютный царь. Поэтому волхвы, которые ожидали царя универсального, царя-спасителя, и пришли поклониться царю Христу, они поклонились рожденному спасителю, царю, царю всех, царю миров, царю веков, царствующего, живого, истинного, абсолютного Бога, они ему пришли поклониться, потому что сами зороастрийцы, персы и измеряли вот этим эсхатаном, этим эскатологическим царством всю историю. Поэтому представление о политической эскатологии или связи, связи религии и политики, империи трансцендентного измерения уже заложено в саму вот эту доктрину четырех царств. Это принципиально важный момент. И будучи заложены в эту доктрину четырех царств, конечно, мы видим это представление и до апостола Павла, до Христа. То есть после того, как падет Вселенское царство, кончится мир. Это Вселенское царство не было христианским, но оно было вселенским, и оно уже было катахоническим. Однако оно было катахоническим не в полной мере, оно было катахоническим с точки зрения другой истории, но тоже линейной, обратите внимание, тоже иранской во многом. И Даниил как раз вот, это тот же самый период вавилонского пленения. Из вавилонского пленения иудеи вынесли эту линейную мессианское видение священной истории. Так вот, у апостола Павла все эти традиции сходятся. Они сходятся, и его такое учение, кратко намеченное во втором послании к фессалоникийцам, фактически накладывается на грандиозную конструкцию этой политической эсхатологии, то есть империя и всемирное царство, которое сейчас является римским царством в эпоху Павла, в эпоху Евсевия Кесарийского, оно как раз и должно выполнить эту катехоническую функцию. Оно не является в полном смысле слова для христиан катеханом, оно должно для христиан стать катеханом. И оно становится с Евсевием. Вот в эпоху Евсевия Константин Великий так и говорит фактически. Он говорит, мое царство, есть царство, которое я подношу, я беру свою империю и бросаю ее в небо, я бросаю ее Богу. Я отдаю истинному, абсолютному царю свое царство и буду его представителем здесь. Не мне, а тебе, Господь, слава. Вот это воцарение империи означает слияние всех этих эсхатологических элементов в одно. И вот поэтому царь начинает играть религиозную роль как мера времени. То есть катехон, царь и его царство, Вселенское царство, римский император и римская держава, они становятся мерой времени. Потому что пока они есть, нет антихриста. Пока нет антихриста, нет финального кероса. Но при этом нельзя спешить, нельзя ускорять это время. Это время должно, наоборот, время антихриста надо всячески замедлять, препятствовать ему во всем и сдерживать как можно дольше. В этом смысл царства, в этом смысл порядка, в этом духовная, религиозная миссия избранничества православной империи, православной монархии, православного царя. Православный царь – это царь-мученик заведомо, мученик вместе с империей мучеников, который, мучаясь, противостоит приходу антихриста. Это чрезвычайно трудная историческая функция. И Это противостояние Антихристу через царство есть, становится мерой времени. Она становится мерой того, как далеки или как близки мы к апокалипсису. То есть кажется, что царство и катехон скрывает, продолжает скрывать эсхатон, не дает ему открыться. Но это не так. Наоборот, в этом царстве происходит обучение эсхатону, обучение будущему веку. Это земное царство катехона, империя, которая препятствует приходу Антихриста и борется с этим, она подготавливает, она взращивает семена будущего века. Это империя, в центре которой стоит воскресение. Это империя, которая стремится сочетать политическое, земное, земную власть с властью Бога Небесного. И это совершенно иная темпоральность. Темпоральность православной империи связана не просто с тем, чтобы замедлить неизбежное, а вообще, даже если Антихристу суждено прийти в мир, все равно это не неизбежно. Смотрите, это не механическая предрасположенность, это не механическая заданность. Он придет, если нужно, придет, но ни в коем случае. А если мы постараемся, то и не придет. Вот какой момент. Если мы будем верны царю, отечеству и церкви, то не придет. Он не придет просто. И народу христианскому, и ценностям христианскому он не придет. И скажет, мы отдалим эсхатон, пусть мы его одновременно и приблизим. Вот это очень тонкий момент. Никакой механистической предопределенности в пророчествах о последних временах нет. Апокалипсис – это живая, зияющая рана здесь и сейчас. Он творится здесь и сейчас, он не про потом, он про здесь. Эсхатон, вечность, будущее эон, он строится сейчас, он строится в наших сердцах, в наших душах, в нашем выборе, в нашей политике, в нашей философии, в нашей ежедневности, в ежедневной жизни, в нашей морали, в нашей этике, в нашем поведении. Каждое мгновение он строится. И верность христианской империи, верность царю, верность православному монарху – это религиозный долг. Это отнюдь не политический выбор или просто статус-кво. Это часть выполнения религиозной работы. Это героизм и мученичество. Вот что такое христианская политика, потому что каждый христианин, который верен царю и отечеству, каждый христианин, который в христианской империи выполняет свой гражданский долг, он выполняет не только политический, не только гражданский долг, он находится в религиозном служении. Он тоже борется с Антихристом, он не пускает Антихриста в мир, он противится ему, он защищает веренный ему участок городской стены, чтобы он не пал под ударами врага. И это настоящее мужество, это требует силы, это требует всего себя, это требует полного самопожертвования, потому что человеческая жизнь, христианская жизнь, есть пожертвование, самопожертвование, принесение в себя в жертву общей победе. И если бы Антихрист никогда не пришел, это была бы великая победа этого христианского века. И даже если это будет не так, все равно мы должны стремиться, чтобы это было так. Так думали христиане. И поэтому, полагая, что в какой-то момент все может оскудеть благодать, может расслабиться и рухнуть царство. Да, это может быть, но этого не должно быть. Никто не должен, видя это, пророки и те, кто предсказывали это, не хотели этого. Они видели это, чтобы описать то, что не должно быть. Они пугали, если угодно. Они внушали страх Божий людям, чтобы они никогда до этого не допустили. Не для того, чтобы они опустили руки перед неизбежным, а для того, потому что для человека нет ничего неизбежного. Иначе вся история, все творение было бы просто механистической подделкой, действительно творением какого-то злого демиурга. Но это не так. И если Бог творит мир и людей свободными, значит, Он предполагает и дает им возможность самим определять свое будущее. И если люди определят свое будущее в христианской империи, в своей верности катехону, в верности Христу в первую очередь, верности небесному царю и царю земному, тогда на этой оси между земным небесным царем, и разразится молния истинного времени. И это будет будущее царство, это будет город будущего, небесный Иерусалим. Вот на этой оси и располагается некий полис будущего века, небесный Иерусалим, как столица абсолютной монархии, столица истинной империи, в которой небесное и земное полностью и безвозвратно слиты. Поэтому христианская темпоральность измеряется еще и мерой империи. Империя есть мера вещей, империя есть мера времени, и империя есть инструмент духовного исхатана. Это не ценность сама в себе, а ценность как фундаментальный век, который утверждается над стихией разлагающего хроноса в сторону последнего момента и эсхатологического, апокалиптического обнаружения всего. И лучше и правильнее было бы, чтобы это обнаружение Исхатана произошло в империи, а не после ее конца. Даже если это невозможно, даже если это не так, даже если это будет не так, мы должны стремиться именно к этому. Поэтому христианская империя превыше всего, так говорит истина христианского понятого времени и христианской истории. Так мыслили святой апостол Павел, предвосхищая это, так мыслил Евсевий Кесарийский, так мыслил святой Иоанн Златоустый. И это, в принципе, лежит в основании представления об империи в Византии, в значительной мере в Западной империи, это отдельная тема, мы тоже об этом поговорим. И это именно на этом построено учение о Москве Третьем Риме, когда Россия тоже входит в эту христианскую темпоральность, обращенную к будущему веку, перенимая эстафету падшей Византийской империи. Соответственно, вот как от таких фундаментальных вопросов, связанных со структурой времени, мы постепенно дошли до нашей Родины. Всего доброго. Продолжим беседы о времени, о доксах и парадоксах времени в следующих лекциях.